Мы ведь совсем другие, совсем не злые даже в ярости. Когда глаза не видят света, раздражает мнимость яркостью. Кроткость разрываема воем. В покое мира зарождение бега. Слабости выставлены мощью. Добро готово пожирать этих коллег.